Нет, у него решительно не было сил для разговора с нею. Готов говорить хотя бы со стариком Бардиным, но только не с ней. Ну а что бы сделала ты? Ты ведь знаешь, что я сделала бы. Он встал. Знаешь что? Давай спать. Спать. Спать. Или нет? Он пошел по комнате, оглянувшись, увидел ее на белом поле стены. Сутулившаяся и завернувшаяся в плед, она выглядела сейчас девочкой. Я ведь думал об этом. Пойми, думал. Конечно же, я мог ему сказать, как тебе сейчас. Все на чистоту. У меня бы хватило и слов, и прямоты. Но этого не надо было делать. Пойми, не надо. Сейчас надо собрать все силы, чтобы одолеть изверга. А все остальное потом. И это потом? Даже это. В первый же день после победы. Она усмехнулась. А победителей судит? Его вдруг осенило. Надо заговорить о чем-то ином. Да, собрать силы и переключить многотонный состав этого разговора на другие рельсы. Ты была у посла? Да, конечно. И что? Да ничего. Тут прилетел какой-то наш летчик, привез тебе письмо. От Егора? Спросил он, принимая письмо, хотя нужды в вопросе не было. На конверте почерк Егора. Значит, была у посла? Спросил он, не распечатывая письма. Я уже сказала, была. Ты хочешь спросить, как? Обещала подумать. Камень не так тверд, сказал он себе и вскрыл письмо. Оно было написано на бланках метеосводки и помечено 12 октября. Егор писал, что приехал с Аказии в Щелково и встретил дружка-летчика, улетающего в Лондон, с ним и пересылает это письмо. Серега, когда ты получишь это письмо, быть может, решится судьба Москвы, а вместе с ней и России. Крепко верю, там, где лежит судьба Москвы, на веки веков легла судьба Отечества нашего. Писал, что Сережка где-то под Ржевом в мотоциклетной роте, Ксения в Ясенцах последние дни, дожидается свекра, который из Суздаля перекочевал в Ивантеевку. Потом следовало несколько скупых строк о разговоре с отцом. Мой старик не упускает случая, чтобы атаковать меня. Вспомнил свое прошлогоднее пророчество о погонах на солдатских мундирах и гвардейских полках на манер Преображенского. Вспомнил, как я его высмеял тогда и предал анафеме, чтобы ткнуть меня под самую печенку. Чья взяла? Тогда вы готовы были меня освистать, а как ныне? Вот что интересно, что-то из отцовских пророчеств сбывается, хотя... Я, как ты понимаешь, с ним сражался насмерть и готов сражаться. И по печатному тексту бланка, там, где речь шла о силе ветра, высоте облаков, приписка. «Если однажды нагряну к тебе, соберись силами и постарайся устоять». Час от часу не легче. С одного бока Екатерина, с другого Егор. Того, гляди, духи спустишь от натиска такого. Если ненароком явится вдруг в Лондон, быть бою. В том, как Бардин воспроизвел слова отца, видел Бекетов, чем-то позиция Иоанна была сыну симпатична. Дело не в погонах и гвардии, которые прочили нашей армии, хотя если спросили бы Бекетова, то он бы и с погонами повременил. Ему по душе нынешняя форма, он ее носил. По Бекетову Егор должен был дать старику бой наижестокий. А как Егор? Дал он ему этот бой? Не выказал жалости, не смолодушествовал ли? Что-то из отцовских пророчеств сбывается. Нет, Бекетов такого не написал бы. Мы дети октября и сильны октябрьской верой, октябрьским знаменем, и застяг, и веру эту пойдем до конца. Да и Егор пойдет, разумеется, но к отцу снисходителен. Так полагает Бекетов, снисходителен. Где-то на исходе 11-го по Кузнецкому идет первый ночной патруль. Точно само военное время отбивает секунды на больших часах, шаг размеренно весом. Так могут идти люди, облеченные правом. Дай то сказать. Сейчас они в ночи военной первое начальство. Любого могут остановить. Пропуск. Вспыхивает фонарик и гаснет. Можете идти. Видно солдат с фронта. Фонарик с моторчиком, трофейный, слышно, как он жужжит в ночи. Патруль прошел. Тишина. Почтительная тишина. Обитатели Кузнецкого, что несут свою полуношенную вахту у домов, затаили дыхание.